Путь сердцем 5. Утверждение ежедневной медитации. Сперва почувствуйте свое тело и сознательно смягчите любое очевидное напряжение. Освободитесь от всех привычных мыслей, планирований. Направьте внимание на то, чтобы уловить ощущение своего дыхания. Сделайте несколько глубоких дыханий, чтобы ощутить, где именно вы легче всего можете почувствовать дыхание. Как прохладу или покалывание в ноздрях или горле. В движении груди или как падение и подъем живота. Затем пусть ваше дыхание станет естественным. Уловите ощущение своего естественного дыхания с большой тщательностью, расслабляясь при каждом дыхании. Когда вы его чувствуете, отмечая как слабые ощущения, дыхание приходит и уходит вместе с изменяющимся движением. После нескольких дыханий ум ваш, по всей вероятности, начнет блуждать. Отметив это, каким бы долгим или кратким ни было время вашего отсутствия, просто вернитесь к следующему дыханию. Прежде чем вы вернетесь к нему, можно внимательно признать свой уход мягким словом позади ума. Мышление, блуждание, слушание, зуб. После мягкого молчаливого наименования про себя того места, где находилось внимание, осторожно и прямо вернитесь, чтобы почувствовать следующее дыхание. Позже вы сможете работать своей медитацией с тем местом, куда уходит ваш ум. Но для первоначального обучения лучше всего одно слово признания и простое возвращение к дыханию. Сидя, позвольте ритму своего дыхания естественно изменяться. Позвольте ему быть кратким и долгим, быстрым и медленным, жестким или легким. Успокаивайтесь. Входите в дыхание, расслабившись. Когда ваше дыхание станет мягким, пусть внимание также станет тихим и осторожным, таким же мягким, как само дыхание. Как и при обучении щенка, осторожно возвращайтесь назад 1000 раз. Когда пройдут недели и месяцы этой практики, вы постепенно научитесь успокаиваться и сосредотачиваться при помощи дыхания. В этом процессе будет много циклов, бурные дни будут сменяться ясными днями. Просто оставайтесь с этой практикой, следя за дыханием и глубоко вслушивайтесь. Вы обнаружите, что дыхание помогает соединить с умом все ваше тело, помогает успокоить их. Работа с дыханием является отличным основанием для других медитаций. После развития некоторого спокойствия и умения, после соединения со своим дыханием, вы сможете затем расширить диапазон своей медитации, включить в него целительство, осознание на всех уровнях тела и ума. Вы откроете, каким образом осознание дыхания сможет послужить прочной основой для всего, что вы делаете. Медитация при ходьбе. Подобно медитации при дыхании, медитация при ходьбе представляет собой простую универсальную практику для развития спокойствия и осознания, а также собранности ума. Ее можно практиковать регулярно, в любое время, Искусство медитации при ходьбе состоит в том, чтобы научиться осознавать свою ходьбу, пользоваться естественным движением ходьбы, чтобы культивировать внимание и бдительное присутствие. Выберите спокойное место, где можете ходить взад и вперед без помех, в помещении, вне его, 10-30 шагов. Начните с того, чтобы встать на одном конце этой тропы для ходьбы, прочно утвердив ноги на почву. Пусть руки покоятся спокойно в таком положении, какое будет удобным. На мгновение закройте глаза, сосредоточьтесь, почувствуйте, что ваше тело стоит на земле. Ощутите давление на подошвы своих ног, другие естественные факторы стояния. Затем медленно откройте глаза, утвердитесь в присутствии и бдительности. Начните медленно шагать. Шагайте с ощущением легкости и достоинства. Обратите внимание на тело. С каждым шагом улавливайте ощущение поднятия с земли ступни и всей ноги. Осознавайте опускание каждой ступни на землю. Не напрягайтесь, пусть ваша ходьба будет легкой и естественной. Когда шагаете, внимательно прочувствуйте каждый шаг. Пройдя до конца дорожки, сделайте перерыв на одно мгновение. Сосредоточьтесь, осторожно повернитесь кругом. Опять сделайте перерыв, чтобы можно было осознать первый шаг, когда пойдете обратно. Можно экспериментировать со скоростью, шагая в том темпе, который в наибольшей степени удерживает вас в настоящем. Продолжайте шагать взад и вперед, туда и обратно, 10-20 минут или дольше. Как и во время дыхания и при сидении, ваш ум будет отклоняться в сторону много-много раз. Как только вы осознаете, осторожно признаете, куда он ушел, блуждание, мышление, планирование, затем возвратитесь в чувство следующего шага. Как и при обучении щенка, вам нужно будет 1000 раз возвращаться назад. Будете ли вы отсутствовать 1 секунду или 10 минут, просто признайте, где вы были, затем вернитесь назад, чтобы со следующим сделанным вами шагом пребывать живым здесь и теперь. После некоторой практики медитации при ходьбе вы научитесь пользоваться ей, чтобы успокаиваться, достигать собранности и жить в теле с большей пробужденностью. Затем вы сможете расширять практику ходьбы. Можете научиться наслаждаться ходьбой и бродить ее самой. Благодаря этому простому способу вы начнете действительно присутствовать, собирать воедино свой ум и сердце, двигаясь вперед по жизни. Обещание опасности. Вступить на подлинно духовный путь – это значит не избегать трудностей, а научиться искусству совершать ошибки в состоянии бдительности, вносить в них преобразующую силу нашего сердца. Как девушка в сказке Румпельштильцхен, запертый в комнате полной соломы, мы часто не понимаем, что вся окружающая нас солома – это золото под внешностью соломы. Основной принцип духовной жизни в том, что наша проблема становится тем самым местом, где нам надлежит открыть мудрость и любовь. Даже при незначительной духовной практике мы уже обнаружили необходимость обучиться присутствию. Подлинный духовный путь не избегает трудностей или ошибок, а ведет нас к искусству совершать ошибки в состоянии бдительности, приводя их к преображающей силе нашего сердца. Когда мы начинаем любить, пробуждаться, освобождаться, мы неизбежно сталкиваемся со своими собственными ограничениями. Вглядываясь в самих себя, мы с ней видим свои неисследованные конфликты и страхи, хрупкость и смятение. Видение этого может быть трудным. Трунг-Пхе-Ринпоче описывал духовный прогресс с точки зрения «я» как одно оскорбление за другим. Один мастер дзен даже назвал духовную практику одной ошибкой за другой. Это означает одну возможность учиться за другой. Именно благодаря трудностям, ошибкам, заблуждениям мы по-настоящему учимся. Прожить жизнь – это значит совершить множество ошибок. Понимание этого может принести нам великую легкость и прощение самих себя и других. Мы не стесняемся трудностей жизни. Но какой оказывается наша обычная реакция? Когда в жизни у нас возникают трудности, мы встречаем их порицаниями, разочарованием, чувством неудачи. Затем стараемся преодолеть эти чувства, избавиться от них как можно скорее, вернуться к чему-то более приятному. Добившись спокойствия в медитации, мы даже более явственно увидим процесс своего реагирования затруднений. Но вместо того, чтобы автоматически реагировать на них порицанием, мы теперь имеем возможность увидеть свои трудности, как они возникают. Франклин. Наша ограниченная перспектива, наши надежды и страхи становятся мерилами нашей жизни. Когда обстоятельства не совпадают с нашими представлениями, они становятся для нас трудностями. Когда он сидел в медитации целый день, его ум не желал останавливаться. Этот ум не только продолжал постоянно думать, планировать, вспоминать хуже, то он все время пел песни. Считается, что трудности имеют такую большую ценность, что тибетская молитва, повторяемая перед каждым шагом практики, даже просит о них. «Да будут мне в этом странстве неспосланы надлежащие трудности и страдания, так, чтобы мое сердце могло действительно пробудиться, чтобы могла действительно осуществиться моя практика освобождения и всеобъемлющего сострадания». Основное различие между обычным человеком и воином состоит в том, что воин принимает все как испытание, так как обычный человек видит во всем благословение или проклятие. Во время затруднений мы можем узнать истинную силу своей практики. В такие времена нашим главным ресурсом оказывается мудрость, которую мы взрастили, а также глубина нашей любви и нашего прощения. В такие времена медитация, молитва, практика – все это подобно излиянию успокаивающего бальзама на пепел нашего сердца. Великие силы алчности, ненависти, страха и неведения, с которыми мы сталкиваемся, можно встретить столь же великой храбрости нашего сердца. Такая сила сердца приходит из познания того факта, что боль, которую приходится выносить каждому из нас, это часть более обширной боли, разделяемой всеми существами. Здесь не просто наша боль, здесь сама боль. И постижение этого факта пробуждает в нас универсальное сострадание. Так наше страдание раскрывает наше сердце. Мать Тереза называет это встреча с Христом, облаченным в мучении. Во всех наихудших трудностях она видит игру божественную, открывает милость Иисуса. Какую свободу открывает такая установка? Здесь сила сердца способна встретить любое трудное обстоятельство и превратить его в золотую возможность. Это плод истинной практики. Эти свободы и любовь – осуществление духовной жизни, ее истинная цель. Будда говорил, подобно тому, как великий океан имеет лишь один вкус, вкус соли, так и все истинные. Всем истинным учениям пути глубоко присущ один вкус. И это вкус свободы. Эта свобода противна нашей способности работать с любой энергией или с любой возникающей трудностью. Мы можем найти такую свободу не в каком-то другом месте, не в каком-то другом времени, а здесь и сейчас, в этой самой жизни. Не нужно нам и ожидать, когда возникнут очередные трудности, чтобы пережить эту свободу. Лучше культивировать ее день за днем, в течение всей жизни. Охватывает ли нас страх или сомнение? Как можно нам начать работать с теми реакциями, которые мы обнаруживаем в себе? Часто, имея дело с своими проблемами, мы видим только две альтернативы. Одна, чтобы подавлять и отрицать их, стараться заполнить всю жизнь только светом, красотой, идеальными чувствами. В конце концов, мы обнаружим, что этот принцип не действует, так как то, что мы подавляем одной рукой или частью своего тела, кричит из другой его части. Если мы подавляем какие-то мысли в уме, мы приобретаем язвы. Если сжимаем проблему в своем теле, позднее наш ум приходит в возбуждение и становится тугоподвижным, наполненным неразличимым страхом. Вторая стратегия противоположна первой. Дать свободу всем своим реакциям, свободно проявляя чувства относительно каждой ситуации. Что же остается делать? Третья альтернатива – это сила нашего бодрствующего и внимательного сердца. Мы способны прямо встречать эти силы, эти трудности, и включить их в свою медитацию, чтобы способствовать духовной жизни.